Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 24 апреля. Начинаем программу «Голос Степанакерта» в эфире общественного радио НКР. Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. В Арцахе отмечают память жертв геноцида армян. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Министр иностранных дел республики встретился со своим абхазским коллегой. Очередная победа арцахских дзюдоистов. Итак, подробности новостного блока. Сегодня в НКР отдают дань уважения памяти жертв геноцида армянского народа, совершенного в 1915 году в Османской империи. С утра не кончается поток людей к мемориальному комплексу столицы. Венки и цветы в дань уважения памяти жертв геноцида возложили как рядовые граждане, так и руководство нашей республики. Вчера вечером в Арцахе прошли факельные шествия в память жертв армянского геноцида. В послании президента НКР Баку Саакяна по случаю Дня памяти жертв геноцида армян говорится: «Дорогие соотечественники, 1915 год вошел в историю как год геноцида армян, чудовищного преступления, осуществленного в Османской Турции на государственном уровне. 24 апреля весь армянский народ скорбит и преклоняется перед святой памятью жертв армянского геноцида. Это дань уважения нашим 1,5 миллионам соотечественникам, безвинным детям, старикам и женщинам, деятелям культуры и искусства, государственным и политическим лицам, простым людям, которые стали жертвой турецкого ятагана только из-за того, что были армянами. Сотни тысяч армян стали изгнанниками, оставив свои дома и найдя кров в разных частях мира. Наш народ сумел пережить это кровавое бедствие и не только пережить, но и вновь построить свой очаг, обустроить и защитить родную землю, одержав большие победы. Свидетельством этих побед является существование сегодня двух свободных, независимых и суверенных армянских республик, которые благодаря единым усилиям и преданности нашего народа, наших братьев и сестер в диаспоре, твердым шагом идут к надежному будущему. Геноцид армян – глубокая боль для всего армянства, которая обязывает нас быть всегда бдительными и осмотрительными, делать все возможное для последовательного укрепления и усиления армянской независимой государственности, быть сплоченными, едиными, верить и надеяться на собственные силы, превыше всего ставить общенациональные интересы и ценности. Это единственный путь прогресса нашего народа, это важнейший урок геноцида армян, говорится в послании президента НКР Баку Саакяна по случаю Дня памяти жертв геноцида армян. Сегодня президент НКР Баку Саакян вместе с руководством Армении посетил мемориальный комплекс Цицерна-Каберт, возложил цветы к вечному огню, увековечивающему память о безвинных жертвах геноцида армян. Вчера в Ереване президент НКР Баку Саакян провел встречу с первым президентом Армении Левоном Терпетросяном. Была затронута сложившаяся в Армении внутриполитическая ситуация, и единственным предметом обсуждения был мирный и безущербный путь выхода из сложившейся взрывоопасной ситуации. В тот же день Баку Саакян встретился со вторым президентом Армении Робертом Кочаряном, обсудив с ним создавшуюся в Армении внутриполитическую ситуацию. Собеседники подчеркнули необходимость сохранения стабильности и законности в стране. Вчера же президент Республики Арцах Баку Саакян принял участие в состоявшейся у президента Армении Армена Саркисяна встрече, посвященной внутриполитической ситуации в Армении. Премьер-министр Армении Серж Саркисян сразу после встречи сообщил о своей отставке. Отставка главы правительства последовала после многодневных массовых акций протеста в Ереване и в других городах Армении. Вчера на митинге на площади республики в Ереване лидер оппозиции Никол Пашинян объявил, что ненасильственная бархатная революция одержала свою первую победу. Но на повестке еще не один вопрос. Первый шаг сделан – отставка Сержа Саркисяна. Второй шаг – через 7 дней национальное собрание назначает премьером кандидата от народа, после чего формируется временное правительство и проводятся внеочередные выборы, сказал Никол Пашинян. Он заметил, что что намерен в среду продолжить переговоры с принявшим полномочия премьера Кареном Карапетяном в отеле «Мариотт» в Ереване. Сегодня в Ереване президент НКР Баку Саакян встретился с исполняющим обязанности премьер-министра Армении Кареном Карапетяном. На встрече был обсужден ряд вопросов, касающихся взаимодействия двух армянских государств. Была также затронута внутриполитическая ситуация в Армении. Собеседники подчеркнули важность сохранения стабильности и обеспечения нормальной жизнедеятельности в стране. Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова на своей странице в социальной сети Facebook коснулась последних внутриполитических развитий в Армении. Народ, который имеет силу даже в самые сложные моменты своей истории не разъединяться и сохранять уважение друг к другу, несмотря на категорические разногласия, великий народ. Армения, Россия всегда с тобой, написала Мария Захарова. Вчера министр иностранных дел НКР Маси Исмаилян встретился с министром иностранных дел Республики Абхазия Дауром Кове, прибывшим в Степанакерт с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба МИД НКР. Даур Кове вновь поздравил Маси Исмаиляна с назначением на должность главы МИД Арцаха, пожелав ему плодотворной работы. В ходе встречи стороны обсудили ряд вопросов, касающихся повестки двустороннего сотрудничества в рамках подписанного в 2017 году между внешними политическими ведомствами НКР и Республики Абхазия меморандума о взаимопонимании. Минская группа ОБСЕ выступила с заявлением касательно ситуации в зоне Карабахского конфликта. В нем говорится, в свете последних политических событий в регионе и возможности эскалации на линии соприкосновения, сопредседатели Минской группы ОБСЕ подчеркивают решающее значение соблюдения сторонами режима перемирия и, в частности, отвода тяжелого вооружения подальше от передовой. Сопредседатели призывают стороны принять немедленные меры по сокращению уровня напряженности и ожидают скорейшей встречи со сторонами для возобновления интенсивных переговоров по поиску долгосрочного и мирного решения конфликта. В городе Ванадзоре Ларисской области Армении состоялись соревнования Академии Ванадзора по дзюдо, посвященные памяти жертв Апрельской войны. Главный тренер Федерации дзюдо Арцаха Иван Азизбекян сообщил, что в чемпионате приняли участие более 150 спортсменов из Арцаха, Армении, Грузии и Кипра. Говоря о спортсменах из Арцаха, которые заняли призовые места, Иван Азизбекян отметил, что Ашот Парсиянц занял первое место в весовой категории 30 килограммов, Дерик Тахмазян занял второе место, а Арут Амирян и Эдвин Товмасян, соответственно, разделили между собой третье место. Победители были награждены золотыми, серебряными и бронзовыми медалями, дипломами и кубком. Иван Азизбекян также сообщил, что победители примут участие в международном чемпионате по дзюдо, который пройдет в Ереване 4-5 мая и будет посвящен 26-й годовщине освобождения Шуши. ФАСЕ подтвердили коррупцию со стороны Азербайджана. Следственная группа, созданная Парламентской ассамблеей Совета Европы, подтвердила системное внешнее воздействие на документы и решения ФАСЕ, а также системную деятельность отдельных депутатов вопреки этическим стандартам. Изучением вопроса занималась специально созданная следственная группа. Была группа лиц, которые работали в ФАСЕ в пользу Азербайджана. 7 членов и бывших членов ФАСЕ действовали вопреки этическим стандартам ассамблеи, заявил глава следственной группы Николас Братца. Речь идет о подкупах со стороны представителей Азербайджана. Объявление 25 апреля с 14 до 18 часов будет приостановлено электроснабжение ниже следующих сел Мартакерского района: Матагис, Варнкатак, Талиш, Тонашен. И о погоде. В среду 25 апреля на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер юго-восточный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут плюс 4, плюс 7 ночью, днем 16, 20 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.